Когда пришли в конференц-зал, это было словно возвращение в прошлое. Словно вернулись и прямиком попали на совещание совета директоров. Здесь было все. И длинный стол, и стоящие возле него комфортабельные кресла, и блокноты для записей, и черные доски на стенах, и мелки, и тряпки, и даже деревянные указки. Тим был потрясен. Ему стало любопытно, что бы отдал Эл Харди за такой полностью оборудованный конференц-зал, за эти доски, на которых, к тому же, можно развешивать карты и схемы, за блокноты и папки. Совещание было в разгаре. Джонни Бейкер взмахом руки пригласил Тима занять место слева от себя. Тим шепотом сообщил торопливо. По радио были слышны в основном лишь атмосферные разряды, но связь наладить удалось. Состоялся разговор с Твердыней. Новостей нет. Бейкер шепотом поблагодарил и снова начал слушать выступающих. Присутствующие походили на пугал, одетые в самую разнообразную одежду. В большинстве вооруженные, блеклые как привидения, если не считать мэра Айлена и чернокожего детектива-следователя. Одежда у них была потрепанная, обувь рваная. Несколько месяцев назад появление их здесь в таком виде показалось бы диким, а теперь чем-то странным казался сам конференц-зал. А у людей вид был нормальный, только они были слишком уж чистыми. Тим поежился, провел ладонью по своим гладко выбритым щекам. Чистым щекам. Здесь была чистая горячая вода для бритья, была электроэнергия для электробрит. С момента прибытия посланцев в Твердыни стиральные машины работали беспрерывно. Рубашки, шорты и носки Тима были сухими, чистыми. Тим снова поежился, так чтобы одежда касалась тела. И попытался слушать. Он услышал фразу, повторяющуюся опять и опять. «Не знаю, но армия каннибалов готовится к выступлению. Против нас». Барри Прайс был не такого крупного телосложения, как противостоящий ему руководитель строительных работ. Тем не менее, не оставалось сомнений, кто из них главный. Прайс был в одежде военного образца цвета хаки. Поверх туристская куртка. С пояса свисал карманный калькулятор. Карманы его рубашки, набитые множеством авторучек, оттопыривались. Рядом с ним находился помощник, державший наготове папку с бумагами. Короткая стрижка и аккуратные, словно карандашом нарисованные усы, придавали Прайсу вид почти щеголеватый. Он сказал, «Так что изменилось? Мы никогда не пользовались особой популярностью». «Не пользовались. Но черт побери, армия людоедов». В зале было не слишком жарко, но из-под шляпы руководителя строительства струйками стекал пот. «Барри, нам нужно удирать отсюда». «Некуда удирать». «Чушь! На западный берег моря. Да куда угодно. Но здесь мы оставаться не можем. Мы не можем сражаться с целой армией». «Но должны», — ответил Прайс. Как мы можем оставить все это на погибель? Робин, вы работали столь же упорно, как каждый из нас. А теперь у нас есть союзники. Да уж, союзники. Дюжина человек. Робин Лаумер перегнулся через стол, к Барри Прайсу. Словно в зале, они остались лишь вдвоем. Безусловно, никто бы не стал прерывать их. Послушайте, либо работать должно все оборудование, либо ничто уже не работает. Правильно? Правильно. Так если они нанесут удар по турбинам, или по силовой, или по аппаратной, или по залу контроля и управления, и все... АЭС оказывается под водой, никакое ее оборудование уже больше не заработает. «Я знаю все это», — сказал Прайс. «Следовательно, мы не можем позволить им нанести ни одного удара». «Дерьмо коровье! Барри, я отсюда уношу ноги, прихватив с собой всех тех людей, кто захочет уйти со мной. Одолжим ваши лодки, потом вернем их обратно». «Мои лодки вы не одолжите», — сказал Джонни Бейкер. Он сидел слева от Барри Прайса, как раз напротив мэра Аллена. «Я привел сюда лодки не для того, чтобы помогать в эвакуации энергоцентра». Лаумер, похоже, хотел вступить в спор. Потом пожал плечами. «Тогда я возьму лодки, которые были здесь и до вас. Одна из них в любом случае принадлежит мне. Это я ее сохранил. Но мы уходим». Он горделивой походкой пошел к выходу. Когда проходил мимо Тима Хамнера, Тим сказал ему. «Вам уже никогда больше не придется снова быть чистым». Лаумер запнулся на миг. Потом пошел дальше. «Может быть, остановим его?» спросил Бейкер. «Как?» ответил вопросом Прайс. Бейкер не ответил. Никто пока еще не был готов использовать единственный способ, каким можно было остановить Лаумера. «Сколько людей уйдет с ним?» «Не знаю. Возможно, 20-30 строительных рабочих. Может быть, поменьше. Чтобы спасти этот энергоцентр, мы работали как рабы. Не думаю, чтобы кто-то ушел из операторов». «Таким образом, центр сможет продолжать действовать». «Я в этом совершенно уверен», — сказал Прайс. Джонни обернулся к мэру. «А как насчет ваших людей? Особенно я имею в виду полицейских». «Сомневаюсь, чтобы хоть кто-нибудь пожелал уйти», — ответил Бентли Аллен. «Слишком уж большими трудностями нам удалось добираться сюда». «Это хорошо», — сказал Бейкер. Задержал свой взгляд на лице мэра. «Итак, они не сбегут. И, разумеется, вы тоже останетесь в баре». Эти слова произвели на баре ошеломляющее впечатление. Он не принял безразличного вида, не стал напускать на себя гордость. Он выглядел как человек, испытывающий сильнейшую муку. «Я обязан остаться», — сказал он. «Отступать некуда. Невозможно». «Нет, вы не понимаете. Когда этот проклятый молот ударил, у меня был выбор либо отправиться за указаниями в Лос-Анджелес, либо остаться здесь и попытаться спасти энергоцентр. Я остался». Челюсти Барри лязгнули. «Так что мы теперь будем делать?» «Я не могу отдавать вам приказы», — сказал Джонни. Прайс пожал плечами. Что касается меня, можете. Он посмотрел на мэра. Тот кивнул. По моему разумению, руководителем этого штата является сенатор Джеллисон. Возможно, он президент. Он имеет на это больше прав, чем все остальные. Делает больше полезного. Вы тоже так считаете? Спросил Джонни. Сколько уже президентов вам известно? 5. Колорадо Спрингс, Мус Джо, Монтана, Каспер, Вайоминг. Как бы то ни было, мне больше по душе сенатор. Отдавайте нам любые приказы, какие только пожелаете. Вы не поняли меня, осторожно подбирая слова, сказал Джонни Бейкер. В отданном мне приказе не предусматривается, чтобы я отдавал вам приказы. Я имею право только советовать. Вид у Прайса сконфуженный, обеспокоенный. Его помощник и мэр Аллен шепотом посовещались. Потом Аллен спросил, вы не хотите брать на себя ответственность? Совершенно верно, ответил Бейкер. Видите ли, лично я на вашей стороне. Мы должны всемирно содействовать продолжению работы АЭС. Но во главе твердыни нахожусь не я. Вы, как человек, обладающий наиболее высоким званием, можете, начал мэр Аллен, попытаться что-то приказать сенатору? Я? Вот уж чушь. Я просто подумал, генерал, сказал мэр Аллен. Ладно, обязательства феодального типа должны быть двухсторонними. По крайней мере, должны быть таковыми, если королем является сенатор Джеллисон. Итак, он хочет, чтобы по отношению к нам его обязательства были минимальными. Так какие же, генерал Бейкер, у вас есть для нас предложения? Есть кое-что. Способы создания не совсем обычного оружия. Прайс кивнул. Мы уже работаем в этом направлении. Тут нам действительно следовало бы подсказать. Знаете, мы тут разрабатывали проблему обороны. В недостаточной степени разрабатывали, как мне кажется. Но никто из нас и близко не додумался до отравляющих газов. О зажигательных снарядах мы думали, но недостаточно. И о пушке тоже. Сейчас у нас над всем этим вовсю работают. Что еще? Делайте запасы. В воде недостатка нет. Есть энергия, нужна, чтобы вскипятить ее. Мы привезли вам сушеные рыбы. Но старайтесь наловить рыбы побольше сами. Готовьтесь к осаде. Согласно нашим сведениям, новое братство всерьез намерено уничтожить ваш энергоцентр. И очень всерьез намерено завладеть всей Калифорнией. Если в этом деле участвует Алим Насар, то намерения у них безусловно серьезные, сказал мэр Аллен. Блестящий ум. И решительностью обладают. Просто дьявольской. Но я не понимаю, что им сейчас движет. Он никогда не участвовал ни в одном движении, которое ставило своей целью борьбу с индустриализацией. Как раз наоборот. Скорее уж по цитате. Мы только что начали игру, а вы говорите, что пора заканчивать. Вы забыли об Эрмитаже, сказал Бейкер. По-видимому, Насар и сержант Хукер не смогли бы сами по себе удержать эту армию от развала. Сохранить ее как единое целое. А Эрмитаж это может. И как раз Эрмитаж желает, чтобы энергоцентр был уничтожен. Мэр поразмыслил. Район Лос-Анджелеса тем и знаменит, что здесь возникали самые странные религии. Тим в глубине души все еще надеялся, что сотрудников энергоцентра не придется посвящать в историю Хьюга. Из-за Хьюга он и сказал. Когда-то ислам был всего лишь странной религией. Можете посмеяться над этим совпадением, мэр. Сейчас они, как некогда мусульмане, захватывают все новые области. Они вбирают в себя всех. Люди либо вступают в их ряды, либо оказываются съеденными. То есть ассимиляция происходит или путем присоединения, или путем истребления. Энергоцентр в работе. У них никогда не будет другого такого энергоцентра, сказал Барри Прайс. Они, должно быть, сошли с ума? Имел ли Прайс в виду новое братство или твердыню? Никто не задал этого вопроса. Бейкер внезапно встал. «Ладно, мы здесь. С нами наши ружья и заметки доктора Форестера. Тим, вам предстоит попытаться использовать костюм для подводного плавания. Может быть, удастся добыть из-под воды что-нибудь, что поможет нам в бою. И хотел бы я знать, сколько у нас осталось времени».